На границе империи. Том 7. Часть 3. Глава 1. Часть 1. Проблемы начались ближе к концу дня. Пришел вызов от Ари. «Алекс, не понимаю, что происходит. Этот техник разорвал договор на аренду дроидов. Что он сказал?» «Сказал, что они ему срочно понадобились. Для чего?» «Не сказал. Предложи ему больше. Просто ради интереса. Я оплачу в случае чего». «Сейчас», — отказался. «Я ему и два, и в три раза больше предлагала. Тогда все ясно». «Что ясно?» «Началось». «Что началось?» «Это мои проблемы, не обращай внимания. Скоро и к тебе придут». «Кто?» «Имперская безопасность». «Держи креды, он выплатил неустойку. Пускай забирает дроидов, я почти закончил». «Куда их отправить?» «Вот адрес». «Отправил». Спустился вниз и посмотрел на оставшуюся работу. Ее еще хватало. Один инженерный дроид не справится, было много работы именно технической. Пришел вызов на планшет. Это вызывал продавец, у которого я вчера заказал эмиттеры силовых полей и разъемы для подключения новых двигателей. «Слушай, у меня проблема». «Какая?» «В общем, я не могу тебе заказ доставить». «Почему?» «У тебя там закрытая зона теперь». «Какая закрытая зона? О чем ты?» «Ничего не понимаю. Не пропустили платформу к тебе. Около тебя там что-то разлили в коридоре, и теперь там закрытая зона для полетов. Доставь через наружные ворота». «Не получится». «Почему? Закрытая зона. Что за бред? Снаружи какая может быть закрытая зона? Не знаю, но доставку осуществить не могу». «Тогда возвращай мои креды. Забирай сам товар. Ничего возвращать я не стану. Не моя вина, что у тебя там проблемы. Ничего я забирать не буду. Мы договаривались на покупку с доставкой, или ты доставляешь, или возвращаешь мои креды. Прилетай сам и забирай. Мой адвокат свяжется с тобой». Вызвал Ари. «Ари, у тебя была имперская безопасность?» «Была». «Что хотят, чтобы я прекратила сотрудничество с тобой?» «Ты что?» «Извини, Алекс, у меня выбора нет». «Что ты решила?» «Они вынудили меня». «Я могу узнать твое решение?» «Вынуждена прекратить наше сотрудничество». «Понятно. Тебе придется покинуть ангар. Тогда тебе придется вернуть, что заработало на мне. Это очередное нарушение соглашения между нами. Мой адвокат свяжется с тобой». «Алекс, не горячись, давай договоримся». «Я не горячусь и совершенно спокоен. Мой адвокат свяжется с тобой, и ты будешь решать все вопросы с ним». Разорвал соединение и вызвал адвоката. «Это опять я. У меня есть небольшие проблемы, но понимаю, что ты такой мелочевкой не будешь заниматься. Может, подскажешь кого-то?» «Проблемы какого плана?» «Проблемы с посредницей. Она сняла ангар для меня, оплатил его я, а она теперь выгоняет меня из него. Кроме того, еще проблема с одной покупкой. Это тебе к Солари нужно. Она любит такие дела. Как она насчет давления?» «Давление какого плана?» «Мне проблемы организовала безопасность, так что она скоро начнет давить на нее. У нас серьезная фирма, и на нас давить бесполезно. Уже не раз пробовали». «Хорошо, как с ней связаться?» «Вот ее контакт. Она сейчас свободна, можешь поговорить с ней». И переключил меня на нее. «Привет, Солара». «Привет, Алекс. Рассказывай, что у тебя за проблемы?» «Проблема с посредницей. Она уже трижды нарушила контракт между нами. Она сняла на свое имя для меня ангар на станции. Вот запись нашего разговора и мое поручение. Оплачивал ангар я. Вот договор, разговор записан, подтверждение перечисления. Ангар оплачен на 2 месяца. Теперь она меня выгоняет. Вот запись нашего разговора. Она быстро просмотрела. Имперская безопасность на нее надавила. Зачем им это? Не знаю. У меня нет ни малейшего желания это выяснять. Думаю, они так пытаются давить на меня. Понятно. Что ты хочешь? Остаться здесь. Ведь это я оплатил ангар. Хорошо, тогда я сейчас свяжусь с ней. Оплачивай пока 2000. Держи. Жди. Скоро я тебя вызову. Вскоре я услышал ее вызов. Поговорила я с твоей посредницей. Так и не поняла, почему она отказывается от выполнения своих обязательств. С ней ведь никто не захочет вести дела после суда. Похоже, запугали ее основательно. Что, выгоняет? Да. До конца дня ты должен покинуть ангар. Сам я покинул бы его без проблем. Проблема в моем челноке, который стоит в нем. Что с ним не так? У него нет маршевых двигателей. Придется буксир нанимать. Тем хуже для нее. Включим стоимость в стоимость иска к ней. Думаю, не все так просто. Наверняка все буксиры будут заняты или сломаны. Впрочем, разберусь. Она предложила занять другой ангар в качестве компенсации? Нет, это ловушка. Скажи, ты можешь снять ангар для меня как посредница? Могу. Если они есть, конечно. Может, тебе самому снять? Думал об этом. Скорее всего, его мне не сдадут. Об этом позаботились. В контракт нужно будет заложить громадную неустойку на случай расторжения. Может, на стоянку около станции? Вначале так и хотел, но, скорее всего, они этого и добиваются. Там не ангары, подобраться к челноку гораздо проще. Тогда ищи варианты. Как найдешь, вызывай. Подожди, есть еще маленькая проблемка. Какая? Вот два видео и факт оплаты. Она быстро просмотрела видео. 2000 и решу ее. Держи. Ищи пока ангар, а с этим я разберусь. Уже ищу. Быстро пробежался по ангарам, что сдавались здесь на станции. Были предложения о сдаче, как от частников, так и от администрации станции. Выбрал один ангар, он был практически брат-близнец этого и находился недалеко отсюда. Проблемой было то, как доставить челнок туда. Вызвал один буксир. Владелец ответил, что занят, за ним вызвал второй. Этот ответил, что следующие 3 дня занят. Пришел вызов от Целлары. «Слушай, у тебя что, там, на станции, эпидемия массового отупения?» «Что, отказался?» «Да, любой суд решит эту проблему за пару минут. Получит еще неустойку и судебные издержки. Это скорее эпидемия массового подкупа. Все это не просто так. Нашел я ангар. Хочу вот этот. Нет проблем. Что по цене и на какой срок? Месяц с возможностью продления. Неустойка должна быть 15 миллионов. Что по стоимости? Там написано 30 тысяч. Тогда скидка, если выторгую, мне. Не вопрос. Договорились. В суд подаем? Не спеши. Вначале я сниму ангар и закажу в него все, что мне нужно. После этого начнем. Я им потом еще устрою. О чем ты? Они пожалеют много раз, что нарушили соглашение со мной. Сейчас проведу переговоры по ангару и вызову тебя. Жду. Пока она занималась переговорами, я занялся поиском эмиттеров на станции. Вчера я искал по образцу старого эмиттера, которые были установлены на челноке. Наткнулся сразу на них в сети и заказал. Они были не новые, но рабочие, как утверждал их продавец. Похоже, безопасность как-то отслеживает мои контакты. Нет проблем. Перевел креды на другие банковские чипы и сменил планшет. Оплатил новое подключение к сети. Теперь отслеживайте. С эмиттерами оказалась проблема. Именно таких больше не было на этой станции. Вот значит, почему он уперся. Думает, что никуда я не денусь, прилечу и заберу. Посмотрел варианты замены. Большие эмиттеры от больших кораблей мне не подходили. Их можно было установить, но тогда бы пришлось все эмиттеры на челноке заменить и переделывать установочные места под них. Пришел вызов от Целлары. Все в порядке, я заключила договор. Оплачивай счета. Оплатил. Вот договор и коды доступа к Искину. Неустойку внесла, как ты и просил. Как надумаешь насчет судов, вызывай. Конечно. Она выторговала себе еще скидку в 3000. Вернулся к эмиттерам. Варианты замены были, но вот их на станции также не нашлось. Наконец, мне повезло. Один продавал эмиттеры, но они были новыми и последние модели. Крепление у них было одинаковым, а вот характеристики разными. Задал данный вопрос на инженерном форуме. Ответили, что эмиттеры должны работать совместно и проблем с ними быть не должно. С большой долей скепсиса связался с продавцом. Совсем не был уверен, что они мне подойдут. Сразу выяснилось, что они не новые. Откуда они были сняты, продавец не сказал, но сразу напрягся, когда я стал спрашивать, откуда они. Когда я продолжил расспрашивать про их характеристики, он ответил, что не понимает меня, он всего лишь их продает. Спросил, есть ли у него 20 штук, он ответил, что есть только 17. После чего понял, что они ворованные. Хотел отказаться от покупки, но он предложил хорошую скидку. В результате торга цена упала почти вдвое. Видимо, очень хотел избавиться от них. В результате вместо 200 тысяч они мне обошлись всего в сотню. Оплата была по факту доставки в мой новый ангар. Скинул ему коды доступа от него, и он пообещал быстро доставить туда. Даже с учетом такой цены они мне все равно обошлись в 2 раза дороже штатных. Также мне были нужны разъемы для подключения аварских двигателей. Вчера я их заказал вместе с эмиттерами. С ними проблем не возникло, и их я заказал их у аварца, у которого купил дополнительное охлаждение. Он обещал быстро доставить в новый ангар. Интересно, они действительно что-то разлили у ангара? Закрыл забрало скафандра и открыл ворота ангара. У ангара никого не оказалось. Все датчики скафандра показывали, что воздух чистый, что в коридоре, что в ангаре, совершенно одинаковый, без примесей. Мимо меня пролетела платформа, резко затормозила и сдала назад. Посмотрел на пилота и узнал своего соседа. «Привет, сосед, ты чего в скафандре?» – спросил он. «Сказали, что у ангара что-то пролили, и теперь здесь закрытая зона. Вот вышел проверить. Что, правда? Почему мне ничего не сказали? Сам ничего не понял. Вранье какое-то. Все датчики скафандра показывают, что воздух чист. Слушай, у станционного Искина точно здесь отмечена какая-то закрытая зона. А почему нам тогда ничего не сообщили? Сам ничего не знал. Сейчас доставка не прилетела, и они сказали, решили панику не подымать, а мы пускай умираем. Сейчас сообщу знакомому журналисту, он им устроит. Сообщи, что улетать будешь. Меня из ангара выгоняют. Это что, нас тогда тоже, что ли? Не знаю. Сейчас выясню у начальства, как теперь работать. Он сел на платформу и собрался полететь к себе. Потом неожиданно обернулся. У ворот ангара какие-то странные личности отирались, я их прогнал. Давно это было? 4 дня назад. Как выглядели? Даже не знаю, рожи криминальные. Сколько их было? 3. Молодые? Не знаю, как-то не рассмотрел их. Посмотрю по камерам. Он улетел к себе, сам тоже вернулся в ангар и закрыл ворота. В коридоре, помимо нас, точно кто-то был, но я как ни старался, не увидел никого. Посмотрел на записи камер наблюдения. Приходили 3, и что им было нужно, непонятно. Они просто постояли у ангара непродолжительное время. Потом пролетал сосед и остановился. Спросил их, кто они такие. Они его послали, и он полетел дальше. После чего немного постояли и ушли. Вначале я подумал на подростков, с которыми схватился, но эти были постарше. Возможно, это одна компания. Впрочем, сейчас не до них. Скопировал себе записи на нейросети, собрался покинуть Искин, когда заметил, что Искин ангара был взломан. Здесь я заволновался, он ведь был подключен к Искину челнока. Искин челнока тоже попытались заразить, но моя защита сработала и не дала это сделать. Разорвал соединение между Искинами и сменил коды доступа на обоих. Искал в сети буксиры, когда пришел вызов Ари. Похоже, одумалась. Что, передумала? Нет, ты должен покинуть ангар. Но у меня к тебе есть интересное предложение. Предлагаю встретиться и обсудить его. Меня не интересуют твои предложения. Наше сотрудничество закончено. Ты даже не выслушал его. Во избежание этого мой ответ нет. Прощай. Послушай еще одну минуту. У меня нет ее. Отключил от связи и вернулся к поиску. Собственно, мой поиск буксиров подошел к концу. Все доступные варианты для найма закончились. Можно было поговорить с Аридом и попросить флотский буксир. Но неизвестно, что он за это потребует, и просить совсем не хотелось. Маневровые двигатели оторвут челнок от пола без проблем, они исправны, а вот маршевых нет, и вытолкнуть челнок из ангара нечем, хоть вручную толкай. Впрочем, не я начал эту войну, а на войне как на войне, не стоило злить меня, ох, не стоило, гарантирую, исков судебных будет много. Зашел в сети, начал поиск технических дроидов, выбор был не очень большим. В основном, старые модели, они меня не интересовали, нашел 2 новых, модель у них была не самая новая, но и не старая, связался с продавцом, меня интересуют технические дроиды, забирай, они практически новые, дай подключение к ним, мне нужно диагностику сделать, держи, она у меня есть, нет, так не пойдет, мне уже 1 раз подсунули диагностику от другого дроида, хочу сам все проверить и убедиться. Он с явной неохотой дал мне доступ. Диагностика не совпала по обоим дроидам. Износ был гораздо больше заявленного. Что ты мне рассказывал сказки? Они далеко не новые, и износ совсем не совпадает с указанным в объявлении. Поработали немного. Это у тебя называется немного? Не хочешь, не бери. Цена у тебя какая с учетом нового износа? Цена указана в объявлении. 400 тысяч стоит новый, а у тебя износ 20%. У меня такая цена. Не хочешь, не бери, такая цена меня не устраивает, ничем не могу помочь, понял, что опять нарвался на мошенников, они не пытались продать их, вернее, пытались, но как-то странно, впрочем, на войне как на войне, доступ у меня имелся, хотя и гостевой, но мне его было достаточно, взломать не составило никакого труда, когда взломал, обнаружил внутри вирус, с таким я уже сталкивался на джинге, когда купил абордажных дроидов на рынке. Здесь он был немного другим. Он отменял нового владельца и возвращал старые управляющие коды, а там он просто перехватывал контроль. Опять пираты? Скорее всего, просто мошенники. Посмотрел в камеру дроида. Оба дроида стояли в небольшом магазинчике, торгующим дроидами. В нем находилось около 30 разных моделей. В основном, это были дроиды аварского производства. Возможно, и не мошенники, а продавцы награбленного пиратами. Хотя мне теперь какая разница, когда продавец вышел в подсобное помещение, дроиды выехали из магазина и поехали к ближайшему тоннелю для дроидов. Они там наматывали круги, пока я взламывал силовую подстанцию. Искин подстанции сопротивлялся долго и упорно, но мне удалось это сделать. После чего два дроида заехали внутрь и стали вырубать блоки силового управления. Несколько блоков они извлекли и поездили по ним, чтобы не смогли быстро все восстановить. Гравитация в ангаре пропала. Вот теперь можно и лететь. С легкостью затолкал в трюм прицеп и прошел в рубку. Здесь я вспомнил, что не сделал одну важную вещь, а именно, не подключил транспондер. Дроидов для его подключения у меня не было, пришлось подключить его вручную. Просто присоединил. Искин его обнаружил и попросил сделать установки. Нужно было ввести название челнока. Выбрал вариант быстрый. Потом Искин спросил показывать при идентификации имя владельца, и какое. Ответил, что нет. На этом вопросы у Искина закончились. Транспондер был активирован. Вообще на имя никто не смотрел. Все данные передавались и расшифровывались автоматически системами контроля на флотских кораблях и станциях. Имя было нужно, чтобы к тебе могли обратиться другие пилоты. Активировал все системы корабля и аккуратно поднял его вверх, после чего открыл наружные ворота и также на одних маневровых вылетел из ангара, после чего полетел вдоль поверхности станции. «Диспетчерская вызывает челнок быстрый». «Быстрый на связи», — ответил ей. «Быстрый, ты чего тащишься не как быстрый, а как черепаха? Маршевые не работают. Тогда куда собрался? Ползу в другой ангар». «Ладно, тогда ползи дальше. Вообще-то спрашивать разрешение нужно. Так я же никуда не лечу, а ползу». «Что, и для переползания тоже разрешение нужно? Ползи уже». Уже когда открыл наружные ворота нового ангара, понял, что не знаю, есть в нем гравитация или нет. Если есть, то будет жесткая посадка. И скину брать шасси. Выполнено. Немного разогнавшись, влетел в ангар. Как только нос челнока оказался внутри ангара, он сразу клюнул вниз, после чего и весь челнок с грохотом ударился о пол и заскользил по нему к внутренним воротам. До них он совсем немного не дополз. Гравитация в ангаре присутствовала. Искин, выдвинуть шасси. Выполнено. Челнок немного поднялся. Закрыл наружные ворота ангара и запустил в него атмосферу. Вот так, и буксир не потребовался. Нужно осмотреть челнок на предмет повреждений. Осмотр показал, что челнок, кроме нескольких царапин на корпусе, ничего не повредил. Значит, посадку можно считать успешной. Два угнанных дроида уже покатались по тоннелям в соответствии с моим заданием и покинули станцию в разных местах. Теперь они летели к стоянке для кораблей около станции. По дороге туда я сменил им доступ в сети и отключил их от сети, установив перед этим новую задачу. Они должны были полетать по стоянке, после чего долететь до Руди и там ждать до завтра. Уже завтра они должны подключиться к сети с помощью новых соединений. Целая станция была теперь без гравитации, а это 30 уровней. Работа у многих там парализована. Внутренние ворота открылись, и в ангар залетела платформа. Это оказался продавец эмиттеров. Осмотрел внешне все эмиттеры. Проверить их мне было нечем, но он уверял, что они все рабочие. Заплатил ему, как договаривались, и он сразу улетел. Купил непонятно что. Ворота не успели закрыться, как прилетел аварец. Он быстро разгрузился и полетел дальше. После них взломал Искин ангара, поменял все коды доступа, установил дополнительную защиту для него и отключил все внутренние записи. Технических дроидов мне катастрофически не хватало. Пришлось посылать инженерного дроида, чтобы отключить внутренние камеры физически, а сам переносил все покупки на корабль. Пришел вызов от Ари. Никак не успокоиться. Отвечать ей не стал. Мне были нужны новые планшеты. Нашел в сети, где они продаются поблизости. Сменил скафандр на простой и пошел туда. По пути выкинул старые в утилизатор. Планшеты жалко, но за такую диверсию точно по головке не погладит. Кража дроидов была ерундой по сравнению с этим. На подозрение СБ я буду первым. На обратном пути зашел в один из баров. Хотелось выпить и с кем-то поболтать. Поболтать не получилось. Меня узнали, и за столиком я сидел один. Причем мой заказ принесли очень быстро. Посмотрел развлекательную программу и пошел обратно. Вернувшись на челнок, вспомнил, что хотел выяснить о Слиме. Вот как только начал поиск, пришел вызов от Ари. Может, она насчет двигателей вызывает и принял вызов. Что хотела? Хотела узнать, покинул ты ангар или нет. Почему ты решила, что я должен его покидать? Он мною оплачен. Вот уведомление о расторжении договора. Куда тебе вернуть креды за него? Вернешь, не переживай, все вернешь, только после судебного решения. Как хочешь, но ты должен освободить ангар. Я тебе ничего не должен. Это ты мне должна, и много. Как хочешь, но мы взламываем его. Попробуйте. Часть 2. Пятеро уже стояло у ангара. Взлом из киноангара уже шел. Выкинул хакера, после чего заблокировал все порты, кроме сетевого. Он несколько раз пытался войти через него. Всякий раз я его выкидывал. Тренировки с Элом не прошли даром. Этот хакер мне был не ровня. Один из них выстрелил в камеру, и я перестал видеть, что происходит у ворот. Пришлось взломать камеру в коридоре, и картинка появилась. Кто из них хакер, я так и не понял, но было еще несколько попыток взлома. При этом один из них установил какие-то кругляшки на ворота. Когда я отбил последнюю атаку, последовал взрыв, и сразу после него они через образовавшуюся дыру проникли в ангар. При этом перед входом они стали невидимыми. Одна Ари осталась в коридоре. Завтра начну установку зенитного орудия. Жаль, я не вижу их лиц. Что, план провалился? Повода для нападения больше нет. Вот только сейчас что вы на это скажете? Поискал в сети местного журналиста поскандальнее и слил ему всю информацию со своими комментариями, что диверсия на силовой подстанции, нападение на ангар и установка карантинной зоны – дело рук имперской безопасности. Подтвердил это записью с камеры наблюдения. Через час статья «Что происходит?» была уже в сети. Там же было приложено видео, которое я ему скинул. Еще через час она исчезла из сети. Нет проблем, и все журналисты станции получили подобные пакеты. После чего вначале запись происшествия появилась, и за ней несколько статей. Проснувшись утром, обнаружил, что статей уже нет, как и роликов к такому. Я был уже готов и приготовил ролик о том, как имперская безопасность штурмует ангар Алекса Мирфа. Через час его не стало, снова его выложил. Просмотры уже состоялись. Посмотрел, есть гравитация в этом секторе, а она до сих пор отсутствовала. Силовая подстанция была открыта, и там шли работы. Это казалось странным, ведь я ничего такого не делал. Видимо, что-то еще произошло. Ролик вскоре снова пропал. Опять его выложил. Потом в один момент что-то изменилось, и снова появились удаленные статьи. Похоже, руководство решило всех собак повесить за это на имперскую безопасность. Вот только мне это сильно помогло. Меньше чем через час на Искинангара произошло нападение хакера, и мне пришлось отражать нападение. Отразил без проблем. У них какой-то тупой хакер попался, с первого раза все не понял. Инженерный дроид уже вырезал отверстие в корпусе под зенитное орудие. Решил укреплять оборону. Мне совсем не нравились их скафандры. Не было по ним никаких данных. Такие скафандры вообще в реестре скафандров не числились. Никакой информации в сети по ним также не оказалось. Было непонятно, какое у них бронирование и вооружение. Пришел вызов от Ари. Соскучилась, похоже. Что тебе еще нужно? Двигатели прилетели, мне нужно что-то решать. Ты уволена. Я сам разберусь с ними. Как хочешь. Может, дашь мне коды доступа от Искинангара? Нет. Зачем они тебе теперь? Они мне ни к чему, но ты их точно не получишь. Зря ты так. Ты решила мне угрожать? Ты даже не представляешь моих возможностей. И что я могу с тобой сделать? Скоро ты о них узнаешь. После разговора с ней вызвал Салару. Салара, приступай, я хочу, чтобы ты с нее вытрясла все, что можно вытрясти. Она должна заплатить за все. Вот все наши сделки и записи. Вчера я подготовил весь пакет. Если будет нужно, можешь использовать вот эти видео. Этот псион напал на меня прямо в ангаре и прилетел он от нее. Что с тобой после этого случилось? Плохо было, 2 дня лежал, встать не мог. Она точно на голову больная, столько денег заработала. Вчера я уже подготовила иск и сейчас отправила в суд, что по второму. То же самое, но там все проще. Нужно просто вернуть креды и что положено. 20 тысяч, держи. Вот вчерашняя запись разговора с ней и ее уведомление о расторжении договора. Также запись того, как они вламываются в ангар с ее участием. Ты как? В порядке. Меня там не было. Я уже находился в новом ангаре. Понятно. Через 3 дня заседание суда. Сейчас отправлю им иски. Потом вышлешь результаты. Конечно, я свяжусь с тобой по окончании. Не уверен, что это будет возможно. Впрочем, видно будет. После этого связался с капитаном корабля, который перевозил двигатели. Он ответил почти сразу, что хотел. «У тебя на борту мои двигатели. Девушка со мной общалась, а не ты. Вот договор на их покупку и страховку. Все заключены на мое имя. Кроме того, договор с ней на оказание посреднических услуг. Понял, что хотел. Она уволена. Никаких данных ей больше не передавай. Все вопросы только со мной. Так что решать, я доставил, ты оплатил. Сейчас выгружу их на склад. Ты куда дальше летишь? Обратно на Джерика. Может, договоримся, и ты долетишь до меня? Не могу. У меня контракт туда и обратно. Сейчас разгружусь, погружусь и в обратную дорогу. Понял. Не знаешь, много у вас там транспортников? Когда подлетал, видел еще двоих. Остальные шахтеры вроде были. Нашел местную диспетчерскую и связался с ней. Диспетчером оказался мужчина. «Слушаю», — ответил он. «У меня небольшая проблема. Транспортник с Джерика привез двигатели, и мне нужно отправить их ко мне в систему. Мне может кто-то помочь в этом вопросе? В какую систему тебе нужно? WTR 6 789 434 534 на гражданскую станцию. Туда вроде никто не летит. Может, какой транзитник залетит? Тогда отправим. Часто они к вам залетают? Как повезет. Может завтра появиться, а может и через пару месяцев. Это долго. Мне сказал капитан, что у тебя видел еще два транспортника. Они к тебе не летят. Можно с ними поговорить? Попробуй, вот их контакты. Первый сразу отказался, он летел в противоположную сторону. Второй тоже отказался, но задумался, он летел коварцем. Оба транспортника принадлежали небольшим транспортным компаниям. Начал искать челнок здесь, чтобы отправить его туда. Когда вызвал капитан второго транспортника, сколько ты готов заплатить за доставку до тебя? Двадцатку. Хорошая цена, здесь лететь 3 дня, двадцатку компании, и мне столько же. Тогда ты вылетаешь сегодня. Где двигатели? На соседнем транспортнике. Только прилетели с Джерика. Вот контакт капитана. Сейчас узнаю. Он снова вызвал через несколько минут. Договорились. Сегодня перегружу и вылечу к тебе. Тогда высылай договор. Мне нужно страховщикам сообщить. Они застрахованы? Конечно. Тогда все еще проще. Он прислал договор от транспортной компании. Быстро прочитал и отправил в страховую. Они должны были дать согласие. Их согласие было получено. Подписал договор и оплатил его. Только после этого облегченно выдохнул. Проблему, похоже, я решил. Так получится быстрее, если я найму челнок, и он слетает за ними. Мне бы как-то еще продержаться теперь. Пришло сообщение от технического дроида. Он ожидал нового задания. Тащить его в ангар не хотелось, но выбора не было. Не бросать же их там, когда они мне нужны здесь. Второй прислал такое же сообщение через несколько минут. Обоих отправил сюда в ангар. Работы для них хватало. Следующие 3 дня прошли тихо. Занимался я тренировками и работой по челноку. Никуда не выходил. Ко мне в ангар никто не пытался вломиться. Несколько раз меня вызывал Ари, но я не отвечал. Появилась моя проблема во второй половине дня. Причем не одна, а с Милой. Это стало большим сюрпризом для меня. Вначале я подумал, что у меня в глазах стало двоиться, когда увидел их в камеру. В принципе, я уже был готов встретиться с ее мамой, но не с ней. Совсем не ожидал увидеть ее на станции, ведь она по-прежнему не выходила на связь. Вызвала меня Мила. «Привет, я хотела поговорить с тобой». «Привет, откуда ты здесь?» «Прилетела пообщаться с тобой. Мы вроде все уже обсудили». «Думаю, не все. Как я вижу, ты не одна». «Да, я с мамой. Она тоже хочет с тобой поговорить». «Проходите, только предупреждаю сразу. Малейшая попытка нападения с ее стороны, и я ее убью». Одновременно с открытием ангара я закрыл забрало скафандра и активировал все системы защиты корабля, присвоив Миле и ее маме статус гостей. Встретил их на челноке у носового шлюза. Как только они зашли, сразу закрыл его. Они сели на один диван в кают-компании, сам сел напротив них и как гостеприимный хозяин предложил выпить. Обе отказались, хотя обе сильно нервничали. За время, пока меня здесь не было, Мила совсем не изменилась. Кто из вас будет первый? Они переглянулись и первой начала Мила. Алекс, я считаю себя твоей женой и хочу вернуться к тебе. Ты же замужем за другим, я подала на развод. Этот брак незаконен. Ты жила с другим, а теперь хочешь вернуться обратно? Так не делается. Мила, живи с ним дальше. Это была ошибка. Я тебя люблю и хочу быть с тобой. Боюсь, что это ошибка. И твоя мама сделает все, чтобы отправить меня снова туда, откуда я вернулся. Я не понимаю, при чем здесь мама? Ну как при чем? Ведь это она отправила меня в эту командировку, а по сути, на тот свет, так ведь? Этот вопрос я адресовал бывшей теще. Ты ошибаешься, я здесь совсем ни при чем, ответила она. Я не могу ошибаться, я псион, и к тому же я всегда знаю, когда мне врут. Вот именно сейчас ты мне врешь. Видишь ли, мила, твоей маме я чем-то не угодил, и она решила сделать меня основным фигурантом в деле по расторжению политического брака принцессы и аварского посла. Дело в том, что у принцессы была проблема. Посол добровольно не хотел расторгать помолвку и собирался жениться на ней. Она ему нравилась. Однако принцесса категорически не хотела за него замуж. Вот только отказаться от брака она не могла. Решение о браке было политическим, и отказ принцессы выйти замуж за посла и по совместительству родственника императора Авара грозил серьезными проблемами империи. Единственный вариант расторжения этой помолвки заключался в том, что аварский посол должен был сам отказаться от этого брака. Перед твоей мамой поставили именно эту задачу. Посол должен был сам отказался от этого брака. При этом нужно было не испортить отношения с послом, что она удачно и провернула, напоив меня какой-то дрянью и столкнув с послом, после чего отправила меня в последний путь, благополучно сообщив послу, куда и на чем я лечу, в качестве компенсации нанесенного ему морального вреда. Вот только она не учла две вещи, что вечером я женился на тебе, и что посол не станет меня убивать, а захочет сделать меня своей домашней зверюшкой. Это все твой больной вымысел, я тебя тогда предупредила, что это непростой напиток и после твоей пьяной выходки спасала, отправив подальше от посла. Кто знал, что случится утечка, и он узнает, куда ты вылетел. Мы провели расследование, когда искали тебя, нашли корабль, вернее, что от него осталось, ответила бывшая теща. Опять все сплошная ложь, от корабля не могло ничего остаться, он практически весь сгорел в атмосфере планеты, а то, что уцелело, покоится на дне огромного болота, где вы его никогда не смогли бы найти, да и не искали вы ничего. Вдобавок твой человек облажался и даже нейросеть мне толком не смог выжечь. Знаешь, у меня сохранилось одно очень интересное видео, вот оно, перекинул им на нейросети это видео. На видео было отражено, как на панели в рубке корабля посол рассказывает, что он со мной сделает, когда я к нему попаду, и какую неоценимую услугу ему оказала служба безопасности империи, отправив меня к нему в гости. Когда мама Мила увидела это видео, то сразу побледнела, при этом сохранив невозмутимое выражение на лице. Это все фальшивка и ложь. Разумеется, оно само утекло к послу. Бывает, я понимаю, утечка была, но ее больше нет и то, что случилось с тобой, досадное неразумение, не более. Больше того, я хочу предложить тебе работать на имперскую безопасность. Ты прекрасно знаешь, что мне глубоко плевать на вашу империю и вашего императора. Соответственно, спрашиваю прямо, зачем пришли? Решили исправить свою недоделку и снова отправить коварцам или в этот раз сразу на перерождение? Постоянно контролировал, что происходит вокруг и заметил, что загорелся датчик открытия входного люка корабля, хотя Искин не зафиксировал открытие двери. Нам нужна твоя помощь в одном вопросе, я не могу при Миле рассказывать подробности. Мила, выйди, пожалуйста, нам нужно поговорить. Почувствовал легкое движение со стороны входа в кают-компанию, и если бы не долгие тренировки на планете, то ничего бы и не заметил. При этом все системы корабля сигнализировали, что на корабле нет посторонних. Почти мгновенно сделал кувырок назад, в пустой угол, и одновременно с этим активировал силовую защиту на поясе. Теперь мне любой бластер и игольник был не страшен. Вокруг меня образовалось мощное силовое поле, и на меня можно было только нападать в ближнем бою и только с холодным оружием. У меня же опыта его применения было на порядок больше, чем у имперской безопасности. Одновременно с этим выдернул монокулярные клинки из ножен. Они были привычно закреплены у меня на спине, и, активировав обе турели, нацелив их на Милину мать. Ну что, Мила, теперь тебе предстоит сложный выбор. С кем ты? Живым я им точно не сдамся. Одновременно с этим я начал разгон реакторов корабля. Ты чего? Спросила она, ничего не понимая. Уходи, у тебя есть время, чтобы покинуть этот корабль. Обратный отсчет начат. Прекрати немедленно. Мила, уходи. Время бежит. Мать Милы по-прежнему сидела все с таким же невозмутимым лицом. У тебя ничего не получится с разгоном, сказала она. Искин неожиданно остановил разгон реактора. Я больше не мог его контролировать. Он не давал отклика. Не получится, говоришь, какая ты наивная. Кто из нас инженер и хакер? Заблокировал основной Искин и активировал резервный. Отчет продолжился. Найти резервный было очень сложно, не говоря уже о том, чтобы его взломать. Там я установил тройную защиту, и он работал напрямую с генераторами. Никаких вспомогательных систем не было, только здесь она явно занервничала. «Мила, уходи», теперь прозвучало уже от нее. «Нет, не уйду, прекратите вы оба». «Глупо, Мила, уходи, тебе не стоит умирать», повторила она снова. «Я тоже не хотел, чтобы она погибла. Похоже, я все-таки ее любил». «Мила, уходи, у тебя мало времени», сказал ей. «Нет, прекрати. Ну что же, умрем все вместе. Мне не привыкать. Останови разгон, я отвожу своих людей». «Зачем? Геройская смерть, что может быть лучше? Милу пожалей. Реакторы уже находились в красной зоне». «Не могу, я обещал тебя убить и должен сдержать свое обещание. Ты псих. Прекрати это немедленно. Это ты сделала меня таким. Я отвела всех своих. Отключи разгон и можешь меня убить. Только Милу пожалей. Она здесь совсем ни при чем. Я не верю ни одному твоему слову. Это правда, я всех отвела». «Хорошо, у тебя есть возможность застрелиться. Тогда я прекращу разгон и обещаю сохранить жизнь Миле. Мне не нужно, чтобы меня обвинили в твоем убийстве. Так что сама». Отсчет до взрыва продолжался, и оставалось уже меньше 10 секунд до взрыва. Часть 3. Она попыталась застрелиться, но в последний момент Мила повисла у нее на руке и не дала сделать это. У нее, в отличие от матери, были мышечные усилители, и бластер вылетел из руки. «Мне же пришлось остановить отсчет и активировать дополнительное охлаждение реактора. Может, это была и постановка, но выглядело все натурально. Алекс, пожалуйста, не надо, оставь ее живой. Это же моя мама. Мила, я тебе сказал, что тебе сейчас предстоит сделать трудный выбор, и ты его сделала. Так что уходите, я вас отпускаю. Мила, пойдем». Ее мать двинулась в сторону выхода. «Мама, я остаюсь с ним. Ты делаешь ошибку. Ты же замужем». «Уже нет. Брак признан недействительным». После этих слов ее мать молча вышла из корабля. «Мила, подумай хорошо, я изгой, и они меня просто так не оставят в покое, не они, так аварцы найдут. Тебе лучше уйти с мамой. Мне предстоит надолго исчезнуть, а может и навсегда. Я уже все решила. Я остаюсь с тобой и хочу быть твоей женой. Сейчас я вообще не понимаю, как меня мать уговорила на этот брак. Даже не знал, что сказать и что сделать. Я совсем не ожидал такого решения от нее. Во мне боролись два противоречия. Хотелось отправить ее следом за матерью и одновременно обнять. Тогда я рад, что буду не один, все, что мог ответить ей. Наверное, это было неправильное решение, но я устал от одиночества и понял, что испытываю к ней двойственные чувства, и мне нужно время, чтобы разобраться в себе. Закрыл входной шлюз, убрал клинки в ножны и открыл забрало скафандра, после чего обнял Милу. Она этого ждала от меня. Было забавно, вокруг нас находилось силовое поле, а мы обнимались в самом центре. «Она виновата перед тобой, но пообещай мне, что не убьешь ее. Хотя я понимаю, что она этого заслужила. Это зависит не от меня, а от нее. Как я могу пообещать, если это она нападает на меня? Я с ней поговорю. Пообещай, что ты не будешь ей мстить. Я не смогу выбирать между вами, я вас обоих люблю. Обещаю, что не буду ей мстить при условии, что она не будет больше нападать на меня. Ты ведь понимаешь, что если она получит приказ, то будет обязана его выполнить. Она не просто так здесь появилась. Понимаю. Алекс, как мы тебя долго ждали и верили, что ты жив. Ты изменился, все лицо в шрамах. Так ждала, что замуж вышла. Сама не знаю, что на меня нашло. Это мама меня уговорила. Где ты говорил, у тебя бар, у твоих ног. Она достала бокал и налила себе в него. Будешь, наливай. Налила мне и отпила из своего. Вкусно. Это что такое? Понятия не имею. Это Ари покупала набор для бара. Раньше он был пустой. Ари это кто? Ари работала у меня посредницей и помогала мне с покупками для челнока. У меня нет времени всем заниматься. Теперь я буду тебе помогать. Теперь нужно уходить отсюда. Наверное, придется бросить челнок. Зачем? Он удобный. Смотри, какая уютная кают-компания у него. Как ты меня нашла? Вначале я прилетела на станцию, откуда ты со мной разговаривал, и искала тебя там. Потом узнала, что ты в этой системе и прилетела сюда. Побывала на военной станции и узнала, что ты купил челнок и находишься в этом ангаре. Пошла с тобой поговорить и почти у самого ангара встретила маму. Она сказала, что тоже хочет с тобой поговорить, и мы вместе пошли к тебе. Ты почему на почту ничего не отвечала и на вызовы? Из-за тебя. Ты же сам нанял каких-то уродов, и они достали меня. Никого я не нанимал, ты что-то путаешь. На флотской станции я разговаривал с твоим отцом и просил его, чтобы ты связалась со мной. Я хотела тебя увидеть и поговорить вживую. Мне сказали, что ты тоже успел жениться. Пришлось. Совсем не хотел этого и сопротивлялся, сколько мог, но выбора у меня не было. Они меня шантажировали, что расскажут обо мне городским стражам. Почему? Им было нужно, чтобы я на них женился. Чем они тебя шантажировали? Дело в том, что работорговцы там похищают местных и продают в разные колонии. Их на планете называют звездными людьми и убивают сразу. Сам я также спустился сверху, и меня отнесли к ним. Меня могли убить, если бы они донесли на меня. Кроме того, я ничего не помнил о себе, даже своего имени. Меня бывшие жены Риком назвали. Чем ты там занимался? Сражался. Как только выбрался из отсека, так сразу пришлось сражаться, чтобы выжить. Вы как жили? Мы вернулись сюда и продолжили службу в этой системе на станции. Ждали тебя. Прослужили еще год. После этого закончилось время стоянки кораблей. Продлевать стоянку кораблей флот отказался. Пришлось что-то решать. Отец помог с хакером, и он взломал эскины. После этого он предложил заняться наемничеством. Связал нас с нужными людьми, помог с экипажами. Мы уволились с флота и занялись этим. Ты не представляешь, сколько это повлекло за собой проблем. Мы несколько раз жалели, что связались с этими караванами. Однажды на караван напали, и одному линкору здорово досталось. Пришлось продать тяжелый крейсер, чтобы рассчитаться по долгам и отремонтировать линкор. Знаешь, я наоборот, хотел продать линкор и оставить его. Он был нисколько не хуже линкора. Знаю, но за линкор предлагали какие-то смешные деньги, а на него почти сразу нашелся покупатель и предложил хорошую цену. Пришлось продать. Продали и продали. Алекс, отзови от меня своих подручных. Они меня достали. Я все отдам, мне ничего не нужно. Мила, я никого не посылал к тебе. Тогда, что им нужно от меня? Подожди, я сейчас выясню у адвоката. Вызвал адвоката. Что, опять прислали? Спросил он. В этот раз пытались физически захватить меня. Не получилось у них? Нет пока. Скажи, ты нанимал кого-нибудь, чтобы искали моих жен? Ты же сам заплатил за это. Я? Да, ты. В общем, отмени все. Она рядом со мной сидит. Мы сами все решим между собой. Как скажешь. Все отменил. Отлично. Ничего от них в почту не приходило. Сейчас посмотрю. Пусто. Понятно. Тогда как появится, вызывай. Конечно. Закончив разговор, посмотрел на нее. Ты все слышала. Он все отменил. Честно говоря, ни о чем таком я его не просил. Это его личная инициатива. Что у тебя происходит? Флот меня достал своими исками. Три суда было. Все три они проиграли, но упорно пытаются навязать мне новый контракт. Жду теперь очередной суд. Не знаю, что они еще придумают. Отец у тебя тоже мне контракт предлагал. Поговорила бы ты с ним, его только из-под ареста выпустили. Его-то за что? Не знаю. Он мне ничего не ответил на этот вопрос. Поговорю. Кстати, что значит его-то за что? Меня тоже арестовали. Тебя за что? Не знаю. Почти сразу после свадьбы забрали, и больше месяца я просидела в тюрьме. За что? Не знаю. Задавали кучу каких-то непонятных вопросов. Спрашивали о тебе, кстати. Тогда я не понимала, с чем это связано. Думаю, я здесь ни при чем. Меня почти 4 года не было, и многое что за это время изменилось. Скорее, это связано с твоей мамой и ее работой. Она не навещала тебя там, в тюрьме? Да. Нет, не навещала. Значит, или вас брали в заложники, или она была в тюрьме, как и вы. Ее-то за что, а вас за что, не знаю. Вот и я не знаю. Впрочем, разберемся. Скоро они опять что-нибудь предпримут, чтобы захватить меня. Нужно разобраться, что они сделали с Искином. Ты пока оставайся здесь, как скажешь. Запищал планшет, сигнализируя о входящем звонке. Вызывавший мне был незнаком. Добрый день, у кого как, у меня вот не очень, бывает. Пришел ваш заказ. Какой? Двигатели. Сами будете забирать или доставить? Доставить, и два счетчика готов заплатить, если доставите быстро. Точно два счетчика заплатите? Под протокол обещаю. Оплата по факту доставки. Куда доставить? Ангар 3159. Уже грузимся и вылетаем. Жду. Если еще несколько минут назад я думал о том, как будем уходить, то сейчас решил, что раз двигатели прилетели, значит, планы меняются. У меня было уже все готово для их установки. Мила, двигатели прилетели, и планы меняются. Что будем делать? Остаемся на борту. Нужно только проверить ангар и челнок. Что нужно делать? Пока ничего. Где твои вещи? В камере хранения. Здесь, на станции. Забери их. Впрочем, у тебя есть что-то ценное там? Есть и много. Тогда нужно подумать, как их забрать оттуда. Твоя мать ни за что не пустит тебя обратно. Почему ты так думаешь? В этом я уверен. Она тебя использовала, чтобы проникнуть в ангар и на челнок. Но теперь ты для нее помеха и большая проблема. Думаешь, она снова нападет? Конечно, но сейчас ей потребуется время на подготовку. Дроиды осмотрели весь челнок изнутри, но никого и ничего не обнаружили, однако Искин так и не отзывался. Наружные камеры также не работали. Было непонятно, что происходит снаружи. Открыл шлюз и выпустил технических дроидов наружу. Их камеры показали, что в стене ангара проделана дыра в соседний ангар. Внешне в ангаре никого не было, но это ничего не значило, учитывая их скафандры. Навел зенитное орудие на эту дыру и отправил одного дроида к ней. За стенкой раньше была мастерская по ремонту дроидов и склад запчастей к ним. Сейчас ничего не осталось, стояли только пустые стеллажи. Понятно, они это давно готовили. Просто удачно подвернулась Мила, и они решили действовать. Второй дроид по моей команде привез два листа внутренней обшивки, и они вместе стали заваривать эту дыру. Отправил им в помощь инженерного дроида. Пока они это делали, вышел из челнока. После осмотра поверхности челнока обнаружил закрепленный на его корпусе небольшой белый диск. Он находился как раз недалеко от Искина. Одним ударом меча рассек его на две части. Сразу появился главный Искин и корабельная сеть, но этот диск остался по-прежнему на корпусе. Попробовал мечом его подцепить и убрать с корпуса. Он держался намертво. Тогда нанес удар вместо соединения с корпусом и отрубил его. Пригнал сюда инженерного дроида, и он лазером сжег его остатки. После чего вернулся на челнок. В ангаре никого живых не было, но наблюдение за мной присутствовало. Внутри у шлюза я обнаружил скрытую камеру. Ее установила мать Милы, когда выходила из челнока, и я ее заметила. Наверняка и в кают-компании есть жучки. «Ну, что там?» – спросила Мила, когда я вернулся обратно. Стену проломили в соседний ангар и туда ушли. Дроиды сейчас ее заделывают. Блокиратор еще установили на корпус, его я уничтожил. Надеюсь, это все. Наверняка жучков понатыкали камер наблюдения. Ими я позже займусь, пока нужно Искином заняться. В ответ она отрицательно покачала головой. «Нет, ты сейчас мною займешься. Пошли в каюту, Мила, с удовольствием, но позже. Пошли». Она меня потащила силой в каюту. Понял, что сопротивляться бесполезно. Сопротивлялся, попытался и там, но уже играючи. Это ей всегда нравилось и возбуждало. Возбудил так, что она меня несколько часов не выпускала из каюты. В перерывах разбирался с Искином. Его не успели взять полностью под контроль. Моя защита не дала, но большую часть Искина они захватили. Полностью удалил с него прошивку и установил снова, заблокировав подключение к глобальной сети. Искин ангар они не трогали. Никаких записей не сохранилось у Искина челнока. Как они проникли в ангар, и как образовалась дыра в стене. Похоже, они проникли в ангар, когда я открыл ворота, а ушли, проделав дыру в стене. Запищал планшет. Отлично, вот и двигатели привезли. Но это оказались не двигатели. Вызов был от Селары. Привет, Алекс. Привет, Селара. Вижу, ты не один. Это жена. Можешь говорить. Понятно. В общем, посмотри почту. Я отправила тебе судебные решения. Куда тебе перечислить креды? Посмотрю. Какие креды? Они все признали и все выплатили. Суда как такого и не было. Как они при этом себя вели? Твоя посредница немного упиралась в размере возмещения ущерба и на этом успокоилась. Второго представлял адвокат. Он признал требования законными и выплатил неустойку. Много она выплатила? Почти 120 тысяч. Значит, ей заплатили гораздо больше. Скорее всего, она без проблем заплатила. Понятно. Думают, легко отделались. Вот номер банковского чипа, перечисляй креды. Перечислила. Получил. Что будешь делать? Заставлю их сильно пожалеть об этом. Будет что нужно, вызывай. Конечно. Она отключилась. Это кто? Спросила Мила. Адвокат. Что за судебные дела у тебя? Посредница нарушила договор со мной и выкинула меня из старого ангара. Твоя мать подкупила ее. Зачем? Ей был нужен предлог для нападения на меня. Вот запись, можешь сама посмотреть. Это было 3 дня назад. Что ты, отбил нападение? Нет, я улетел тогда уже сюда. Сегодня было 2-е нападение. Я поговорю с ней. Это бесполезно, но можешь попробовать. Интересно, что она будет тебе врать? Попробую. Оделся и вышел в кают-компанию, оставив ее одну. Им было о чем поговорить. Сам вызвал транспортников. Что-то долго их не было. «Слушаю», — ответил мне транспортник, который меня вызвал. «Вы что, спите? Где мои двигатели? Возникли проблемы. Мы не можем пока доставить тебе. Можешь их сам забрать. Какие проблемы у тебя возникли? Там у тебя закрытая зона для полетов. Давно ли она стала? Не знаю. Сам посмотри у Искина, где вы находитесь. Жди, скоро я пришлю кого-нибудь. Сам прилетай, только тебе отдам. Сам я не могу, занят. Пришлю кого-нибудь, не отдам. Мне проблемы не нужны. Что значит не отдам? Это не твои двигатели. Мне проблемы не нужны. Вот значит как, решил присвоить их себе. До встречи с моим адвокатом. Не вижу проблемы. Что же, ты сам напросился. В первую очередь я связался со страховщиками и скинул им наш разговор и потребовал страховку. Представив это так, что они повредили двигатели и отказываются выдать мне мои двигатели, они сказали, что поговорят с ним. Следом вызвал Солару. Опять есть работа для тебя. Какая? Мне отказываются выдать мои двигатели. Хочу, чтобы ты подключила к нему. Это же то, что вы подключали к моей жене. Нет проблем, 5000, и все будет в лучшем виде. Кроме того, припугни его иском. Вот договор на доставку. Нет проблем, 2000. Лови креды, приступай. Уже начало. После разговора проверил почту. Хотел посмотреть судебные решения и проверил почту. В почте обнаружился еще один сюрприз. Мне финансовый контроль арестовал официальный счет. Туда поступило от флота 80 тысяч, и они были заморожены. На них мне глубоко наплевать. Проблема состояла в другом. Они потребовали в 3-дневный срок объяснить происхождение денег на покупку челнока, угрожая арестом челнока. Отправил адвокату это письмо и сразу перевел 20 тысяч за процесс. Вызвать не успел. Пришел вызов от страховщиков. Они не отказываются тебе передать двигатели. Просто хотят, чтобы ты сам забрал их. Я занят, и у меня нет возможности для этого. Он боится иска от тебя. Говорит, что не может выдать непонятно кому. Это бред. В какой-то мере так и есть. Я понял тебя. Двигатели были рядом, но я не мог их заполучить. Задумался над планом, как мне их получить. Пришел вызов от Солары. Поговорила я с ним. Видимо, его купили как других. Он готов пойти на убытки и отказывается. Понял тебя. Пока все. Вызывай, как буду нужна. Вызову, но чуть позже. Что ж, на войне как на войне. Кто сказал, что я должен только обороняться? Из каюты вышла Мила. Молча села напротив и налила себе в пустой бокал. Спрашивать ничего не стал. На ней и так было все написано. Разговор с матерью явно не получился. Мила, ты можешь уйти, если хочешь, я пойму. Нет, я с тобой. Тогда пойдем в каюту. Нам нужно поговорить, а то... Пойдем. Мы перешли в каюту. Мила, у меня проблемы. Мне прилетели двигатели для челнока, но я не могу их получить. Без них мы никуда не сможем улететь. Твоя мама блокирует их получение в транспортной компании. Она хочет, чтобы я получил их сам, а она будет меня там поджидать. У меня есть план. Ты готова мне помочь? Часть 4. Что ты хочешь, воевать с ними? У меня нет выбора. Мне объявлена война. Ты же сама все видишь. Не смогу я выстрелить в нее. Надеюсь, до этого не дойдет, и от тебя этого не потребуется. Сам разберусь с ними. Убьешь, как получится. Может, сбежим? Был бы один, сбежал бы, а с тобой это сделать будет проблематично. Поэтому нам нужны эти двигатели. Времени совсем мало. Не переживай, от тебя ничего не потребуется, только немного побыть мной, а я тебя прикрою. Что значит побыть тобой? Вон мой скафандр, одевайся. Вот коды доступа от него. А ты как? У меня есть еще один, и я не собираюсь никуда выходить. Что от меня требуется? Будешь изображать меня в транспортной компании. Посмотрим теперь, что они там нам готовят. Взломать Искин транспортной компании не составило большого труда. Когда почти взломал, вмешался хакер имперской безопасности. Пришлось опять объяснить, кто лучший хакер. Захватил Искин и выкинул его. Камеры наблюдения внутри были исправны. Мои двигатели лежали около внутренних ворот. Видимо, их все-таки возили, но не довезли. В ангаре работали 4 транспортные дроида и 2 погонщика, управляющих ими. Они разгружали 3 платформы, которые прилетели к ним. Из жилого модуля вышел их начальник и подошел к одному из погонщиков, с ним стал общаться. Похоже, в ангаре никого больше не было. Значит, засада не здесь, а около ангара. Они хотят перехватить меня по дороге. Что же, так даже проще. Все, я готова, сказала Мила. Она уже надела скафандр и разбиралась в его устройстве. Придется подождать, у меня много работы. Вначале взломал технического дроида, а следом силовую подстанцию на этом участке станции. Она оказалась небольшой и старой, после чего с помощью дроида также вырубил гравитацию на этом участке и повредил блоки. После этого я взломал камеры в коридоре около ангара транспортников и посмотрел, что происходит там. Около них была обычная рабочая обстановка транспортной компании. Кто-то прилетал, кто-то улетал. «Что ты делаешь?» – спросила Мила. Она внимательно наблюдала за тем, что делаю. Взломал силовую подстанцию и вырубил гравитацию в этом секторе. «Зачем?» «Чтобы усложнить им жизнь. Не отвлекай. Проблем сейчас у многих будет много. Нужно будет, я всю станцию вырублю. Ты вооружена?» «Конечно. Возможно, придется припугнуть транспортников. Они будут максимально затягивать время. Поэтому не церемонься с ними». «Поняла». Она стала перевешивать кобуру на скафандр. «Там где-то бластер твоей мамы валяется». «Точно. Осторожнее с ним». «Конечно». Она ушла в кают-компанию, а я начал взламывать дроидов. Всех подряд, которые находились, были в сети в районе транспортной компании. Ее долго не было, а когда она вернулась, от нее пахло спиртным. «Мила, ты платформой умеешь управлять?» «Нет, жаль». Поискал в сети свободные платформы и вызвал одну. «Свободно сейчас?» «Уже нет. Закончила работу на сегодня». «Ладно, найду другую». «Куда тебе нужно и где ты находишься?» «Ангар 3159. Это недалеко». «Куда лететь?» «Рядом в транспортную компанию. Ангар 3968. Я подумала и готова взять заказ. Что требуется?» «Мне нужно забрать оттуда двигатели. Они большие, и у тебя не поместится. У меня есть прицеп. Сможешь ты с ним летать?» «Смогу. Приходилось раньше. Готов заплатить 2 цены. Там возникнут проблемы, но ты просто не обращай на это внимания». «Какие проблемы? Это не твоя забота. Эти проблемы решит моя жена. Она полетит с тобой. Если так, то я согласна. Тогда прилетай к ангару, там зацепишь прицеп, но к наружным воротам». «Почему туда?» «У внутренних ворот запретная зона для полетов». «Лечу». Мила стояла рядом и все слышала. «Держи коды доступа от прицепа. Передашь ей». «Поняла. Не церемонься с ними. Просто забирай все и грузи. Чем быстрее, тем лучше. Так больше шансов, что не столкнешься с людьми твоей мамы. Постараюсь их задержать. Местных там 3, и сопротивления тебе не должны оказать. Скафандр абордажный с силовой защитой, и их можно не опасаться. Двигатели находятся у наружных ворот. Отличный скафандр, мне очень понравился». По ее взгляду сразу понял. «Скафандр придется отдать. Впрочем, он мне не нравился. Куплю себе другой. Будь постоянно на связи для координации со мной». Подключил нейросеть к сети и вызвал ее. Она приняла соединение. «Привет, Алекс». «Привет, Мила. Сейчас иди в трюм и жди. Как только она прилетит, выталкивай прицеп оттуда и лети к ней. Нужно быстро его погрузить и улетать, чтобы они не напали. Если что, я прикрою тебя в случае чего». «Поняла. Будь осторожна. Они будут думать, что это я. Не забывай об этом». «Буду». Она ушла в ангар. Сам я вернулся на Искин транспортной компании. Имперский хакер вернул контроль над ним и сменил коды доступа, пока я занимался другими взломами. «Посмотрим, нашел ты мой черный ход или нет». «Не нашел». Моя закладка активировалась и сменила коды доступа на мои. Самого хакера у Искина не было. Поступило сообщение от пилота платформы, что она прилетела и ждет. «Мила, она прилетела и ждет. Я готова». Открыл наружные ворота и ворота трюма. Мила выбежала из трюма, толкая перед собой прицеп, и быстро перелетела с ним до платформы. Они зацепили его и сразу полетели. Как я и ожидал, имперская безопасность не успела среагировать на это, хотя они ждали в соседнем ангаре. «Мила, посматривай за собой, они могут быть сзади, пока нет никого». «Понял». Вернулся на Искин транспортников как раз вовремя, его уже взламывал хакер. Выкинул его и хотел заняться взломом транспортных дроидов, чтобы не возникло проблем с погрузкой, но это не потребовалось, все коды доступа были у Искина. Просто их сменил на свои, заблокировал внутренние ворота и открыл наружные. Местные погонщики с непониманием смотрели на транспортных дроидов, потому что они неожиданно перестали им подчиняться. Подхватил двумя дроидами один из двигателей и поволок к наружным воротам. Один из погонщиков встал на пути. Пришлось использовать третий дроид, чтобы убрать его с дороги. Он его хорошо припечатал к стеллажу и держал. Два других уже вытащили один двигатель на улицу и вернулись за другим. Когда они потащили второй, из жилого модуля выскочил местный начальник и стал стрелять в одного из дроидов. «Вредитель, ты что творишь?» Пришлось одним дроидом бросить двигатель и атаковать его. Дроид пригвоздил его к стене жилого модуля своими манипуляторами, и чтобы вел себя смирно, прижал его так, чтобы он с трудом мог дышать. Четвертым дроидом подхватил двигатель, и они повезли второй двигатель наружу. Второй погонщик смотрел, что происходит, и не вмешивался. Дроиды оставили снаружи второй двигатель рядом с первым и полетели за третьим. «Алекс, мы подлетаем, здесь какие-то два двигателя висят у ангара, и все открыто. Грузи их, это наши. Это я ускоряю процесс». «Поняла». Посмотрел в камеры, что творится внутри станции, а там к воротам транспортной компании подлетела платформа с пятью имперцами. «Вперед, на абордаж». «Не поняла, какой абордаж?» «Что?» Услышала волшебное слово. «Да, это дроиды пошли в атаку. Гости уже прилетели и находятся у внутренних ворот. Дроиды их задержат, но времени мало». «Какие дроиды? Абордажные?» «Нет, самые обычные. Смотри, не понравилось им. Что так? Стреляют по дроидам. Варвары. Но дроиды не отступают». Транспортные дроиды вывезли третий двигатель к ним, и они стали его закреплять на платформе. «Мы закончили. Так улетайте. Они скоро у меня всех дроидов перестреляют. Мы возвращаемся. Все. Последнего дроида уничтожили». Закрыл ворота ангара, скопировав себе все записи с камер наблюдения и удалив их с эскина. После чего ушел оттуда, напоследок оставив вирус-вредитель. Потом подумал, вернулся и освободил обоих местных сотрудников. «Алекс, за мной погоня. Одна платформа, одна вроде. Ну, тогда это ерунда, разберешься, я в тебя верю». «Ты еще шутишь?» «Конечно. Далеко они, далеко пока, но нагоняют. Спокойно, летите обратно. Пришло время больших калибров. Все как ты любишь». «Поняла. Каких калибров? Ты чего? Сейчас увидишь». Перешел в рубку и сел на место пилота. «Искин, соедини с диспетчерской». «Не могу, связи нет». Пришлось подключить его к сети. Диспетчерская слушает. Челнок быстрый запрашивает выполз из ангара. «Чего нужно?» «Мне проверить одну систему нужно. Никуда не полечу». «Тогда выполз разрешаю». «Принято, диспетчерская». Поднял челнок на маневровых и осторожно вылетел из ангара. «Мила, я тебя готов встретить. Далеко вы? Уже подлетаем». «Понял, вижу вас. Трюм открыт, так что залетайте сразу туда. Скажи пилоту, чтобы опустилась немного ниже». «Зачем? Пушку нужно пристрелять». «Ты что, стрелять собрался?» «Конечно, для чего я вылетел тогда? Ты же убьешь ее, а ты мне обещал».